«Миша, Коман, ты что, не видишь? У тебя же пацан босиком играет!» Несмотря на то, что со мной Виктор Александрович ни о чем не беседовал, я знал его мнение о себе. «В блохине подкупает скорость», — говорил старший тренер одному из журналистов. «Взгляните на него, сам как тростиночка, а бежит очень быстро». По словам Кумана, Виктор Александрович считал, что у меня подходящее для футбола сложение — длинные ноги, узкий таз, удлиненные мышцы. Ему нравилось, что во время бега я не разворачиваю стопы, я ставлю их ровно и поэтому не теряю скорость. К слову, Маслов вообще придавал большое значение сложению футболиста. С именем Маслова связан головокружительный взлет киевского «Динамо». 3 раза подряд команда побеждала в чемпионате СССР, 2 раза становилась серебряным призером и еще 2 раза обладателем Кубка СССР. Конечно, я считал его богом. Острый взгляд маленьких, чуть прищуренных глаз, добродушная, с лукавинкой улыбка — так выглядел Виктор Александрович. Динамовцы любовно называли его дедом. Он был для футболистов и отцом родным, и старшим товарищем. Чуть грубоватый в обращении, он мог иногда и гаркнуть, и пригвоздить крепким русским словцом, но футболисты знали, что за этой чисто внешней грубостью, за простотой деда, скрывается большая любовь к футболу и к футболистам. Маслова в команде все побаивались и любили. Однажды один из любимцев тренера Виктор Серебренников рассказал такой красноречивый факт. Перед отъездом команды на игру с «Скайратом» в Алма-Ату у Виктора Александровича Маслова тяжело заболел сын. Он срочно выехал к сыну в Москву, а команда вылетела в столицу Казахстана без старшего тренера. Настроение, конечно, у всех было неважное. И как же были удивлены и обрадованы футболисты, когда перед самым матчем в раздевалке появился дед. «Мы тогда прекрасно понимали, — вспоминал Серебренников, — что проиграть матч просто не имеем права. После игры Виктор Александрович должен был возвратиться в Москву к сыну, а мы ехали дальше в Ташкент. Дед собрал нас и сказал: „Я верю в вас, ребята. Буду ждать из Ташкента хороших вестей“». Слова тренера подействовали. Мы верили, что выиграем. «Какое качество вы цените в футболисте больше всего?» — спросили однажды Маслова. «Одно назвать не могу», — ответил он. «Ценю ряд качеств. Скорость, ловкость, выносливость, технику и, пожалуй, увлеченность. Убежден, что без большой любви к своему виду спорта никакой спортсмен не сможет достичь высоких результатов». Еще до Киева, работая тренером в Москве, Маслов воспитал целую плеяду известных советских футболистов: Стрельцова, Воронина, Иванова, Шустикова, Сергеева, Гусарова, Медакина и многих других. Он очень любил Стрельцова. Помню, как в одном из интервью журналист, начав разговор об этом выдающемся советском футболисте, сказал: «Мнения обозревателей и специалистов о Стрельцове явно противоречивы. Одни называют его игроком экстра-класса, другие поругивают за то, что много простаивает». «Чепуха все это», — прервал его Маслов. «Десяток лет о нем говорили, что он стоит, а Эдик, имея невероятную скорость, несмотря на все крутые повороты судьбы, сумел сохранить ее. В нужный момент он взрывается и забивает голы. Великолепный футболист». В ту пору были модными разговоры о психологической подготовке футболистов. Теперь, вспоминая какие-то детали из жизни команды, я понимаю, что для Маслова в этом вопросе не было мелочей. К примеру, перед каждой календарной игрой вечером все ребята собирались в столовой за чаем с вареньем. Правда, пить чай было не обязательно, но собирались все. Я в такие вечера обычно забирался куда-нибудь в уголок, чтобы не особенно бросаться в глаза старшим ребятам или самому Маслову. За чаем сам собой возникал задушевный разговор. И было замечено, если чаепитие удавалось, проходило интересно, живо, с юмором, то на следующий день команда матч выигрывала. Скажете, мистика?